Глава 49. От мышки Бетти в этой девушке не осталось уже ничего, разве только упорство в получении желаемого, целеустремленность, которую так ценил лорд Арчер и иногда отмечал мельком сам Ярвуд. Потому что это была черта характера, достойная уважения. Он понимал, что стоит ему сейчас сказать жене то, что она требует, и все. Элизабет встанет и уйдет. Только самому Яру целеустремленности не хватило. Или он просто не смог солгать, в упор глядя в глаза Бетти. «Люблю. А теперь проваливай в бездну. Тебе не место рядом с магическим инвалидом». Все, чего он этим добился, это был поцелуй. Яростный, даже злой, жесткий. Лис наклонилась над ним и впилась в губы мужа, пока еще не мужа, с жадностью и таким желанием, что если бы мужчина под ее руками и губами сию секунду вспыхнул и сгорел, она бы, наверное, не удивилась. Но Яр не сгорел. Он ответил не менее жарко и жадно, обнял, притягивая девушку к себе, и прошептал: «Ты настоящая Грейхард, такая же упертая. Только ты права, я больше не маг». «Мне наплевать». «Вон они!» — вдруг закричали где-то за деревьями, отвлекая влюбленных друг от друга. «Живые!» Сразу с нескольких сторон затрещали кусты, послышались еще голоса, судя по всему, спасатели быстро приближались. Среди них явно были Дэвид и лорд Арчер, их тоже было слышно в общей перекличке. «А мне не наплевать». После поцелуя отталкивать от себя Элизабет стало еще труднее, чем раньше. Но Ярвуд был уверен, что сейчас девушкой управляют эмоции. А позже, когда она немного успокоится, желательно подальше от него, то обязательно передумает. Просто сейчас им надо расстаться, и главное, потом не встречаться как можно дольше. Например, никогда. Завтра же сбежать, переехать в другой город, в другую страну, где его никто не знает, научиться жить без магии и без Бетти. «Лорд Арчер, мы здесь!» Ярд даже попытался присесть, чтобы выглядеть не совсем уж разбитым слабаком. «Не-а, нас тут нет». Судя по всему, у Элизабет опять было свое мнение. Девушка бесцеремонно схватила своего Грейхарда за воротник рубашки и волоком затащила в наспех созданный ею портал. Как только сил хватило открыть. «И куда?» «Потерпи, дорогой, совсем немного осталось», — бормотала Лис, волоча свою ношу по каменным плитам. «А потом я тебе на практике продемонстрирую. Ой, прости, я нечаянно. Дурацкие ступеньки. Продемонстрирую, что уж своему мужу я найду применение. Даже без магии». Ярвуд был настолько озадачен поведением Бетти, что решил не сопротивляться, и только иногда помогал больше самому себе, локтями или ногами, чтобы не слишком сильно стукаться. Но вырываться даже не пытался. Ему было очень интересно узнать, куда именно его так целеустремленно тащит Элизабет. Еще несколько шагов по коридору, темному, со сводчатым потолком, и девушка вытащила мужа в просторное и светлое помещение, где пахло травами, и словно веял слабый свежий ветерок. «Мать-настоятельница!» — громко позвала Лис. «Мать-настоятельница! Мне нужна ваша помощь!» «Что случилось, дитя мое?» Очень старая, седая, но державшаяся подчеркнуто прямо женщина в белом наряде вышла, казалось, прямо из потока света, лившегося из центрального окна в куполе храма. Она невозмутимо оглядела и полуголую посетительницу, и ее странную ношу, и вопросительно приподняла бровь. Лис с пыхтением подтащила притихшего и явно озадаченного Яра поближе к алтарю и выпрямилась, с облегчением смахнув со лба пот. «Вот он случился, мать-настоятельница. Вот этот мужчина, воспользовавшись моей влюбленностью, обманул меня и объявил своей женой перед всеми, на самом деле не проведя через таинство брака. Я жила в его доме, мы занимались любовью, и он рисковал жизнью, когда мне угрожала опасность, и не смог сказать, что не любит. А жениться отказывается». Последнее прозвучало немного обиженно, словно маленькая девочка жаловалась доброй тете на противного мальчишку. Ярвуд, поняв, что они наконец-то достигли цели, привстал с пола, опираясь на локти, а потом и вовсе уселся, прижавшись спиной к ногам Лис. Вот морды нахальные, и по сторонам смотрят с любопытством, словно ему что-то забавное показывают. «И ты хочешь воззвать к Великой Матери? Правильно я тебя поняла?» Кажется, настоятельница тоже едва сдерживала веселье. Во всяком случае, на Яра она смотрела без неприязни и осуждения, с одним лишь ироничным интересом. «Хочу», — согласилась Лис. Она как-то вдруг успокоилась и тоже улыбнулась, словно все самое страшное и неприятное уже позади. «Хочу, чтобы она подтвердила наш союз, как нерушимый». «Интересно, как она его подтвердит без моего согласия?» — ехидно уточнил Ярвуд. «А я против». Мать-настоятельница склонила голову к плечу, глядя на мужчину с искренним любопытством. Потом перевела взгляд на Лис, потом снова на Яра и снова на Лис, задержавшись на ее руке, на которой блестело фамильное кольцо Грейхардов. «Во-первых, молодой человек, вы уже раньше озвучивали свое желание взять эту девушку в жены и даже надели ей кольцо, так? И подтвердили свое намерение». Тут настоятельница хитро прищурилась. «Нет, не тем, о чем вы оба подумали, а своей решимостью отдать жизнь и магию за любимую женщину. И не надо морщиться, молодой человек. Я понимаю, признаваться страшно и вроде как неловко, но оставьте это ребячество. Так вот, богине этого достаточно. Во-вторых, я, конечно, могу сделать запись в храмовой книге и выдам вам свидетельство. Но это всего лишь формальность». «В смысле?» Ярвуд с удивлением уставился на настоятельницу, а потом громко возмутился. «То есть того, что я надел Бетти кольцо, оказалось достаточно для признания брака? И зачем тогда все вот это, — он обвел храм рукой, — нужно?» «Для красоты нужно», — лукаво улыбнулась старая жрица. «Людям нравится». «Нет, я против. Эта женщина должна быть свободна», — продолжал упорствовать Яр. «Что-то я не вижу у нее на руках оков. И не похоже, чтобы ее сюда привели силой. Скорее, наоборот. Так что эта женщина и так абсолютно свободна. И вашей женой она согласилась стать по своей воле в тот момент, когда притащила вас в храм. А вы ее супругом стали еще раньше, тогда, когда бросились спасать. Потому что мужчиной и мужем становятся не в храме и не в постели». «Он дважды уже спасал, забывая о себе», — с некоторой гордостью в голосе наябедничала Лис и запустила пальцы в волосы Яра, так и сидевшего у ее ног. А как еще мог поступить правильный муж и будущий отец? Естественно, отдать жизнь за своего ребенка и его будущую мать. Так и должно быть. Верно, молодой человек? Кто отец? Ярвда так проняло от этой новости, что он даже вынырнул из своей странной заторможенности и попытался встать. С четвертого раза ему это наконец-то удалось. Правда, для того, чтобы не упасть снова, ему пришлось все-таки ухватиться за каменный алтарь, возле которого они все это время и беседовали. «Кто мать?» — ровно тем же тоном переспросила Лис и, наоборот, попыталась осесть на пол. Но вдвоем с Яром они кое-как устояли, держась друг за друга и за резной камень. «М-да», — настоятельница склонила голову к плечу. «Поздравляю, молодые люди. Я пойду выпишу вам свидетельство, а вы как раз между собой разберитесь, кто из вас отец, а кто мать вашему ребенку».